Глава 25. Ночная погоня. Сергей Бельцев мчался по узкой извилистой улочке со скоростью профессионального спортсмена. Тимофей сильно от него отставал. Только поэтому он успел заметить гигантского рыжего кота, который вылетел из подворотни и бросился под ноги Сергею. Бельцев зверя не увидел, споткнулся о него и покатился по тротуару, взвыв от боли. В тот же миг через ближайший забор проворно перемахнула Саяна и с легкостью приземлилась на ноги. Девчонка преградила дорогу Тимофею и выставила руку вперед. Между ее согнутыми пальцами забегали языки пламени. Тимофей, не сбавляя скорости, врезался в нее плечом. Саяна с визгом отлетела в кусты, а он подскочил к Бельцеву, схватил того за шиворот и рывком вздернул на ноги. «Беги, если жизнь дорога!» — крикнул Тимофей. Сергей, прихрамывая, побежал за ним, но уже гораздо медленнее. Похоже, при падении он сильно ушибся. «Взять их, Арбогаст!» — крикнула сзади Саяна. Рыжий кот с громким шипением поскакал за мальчишками. Тимофей ощутил мощный удар под колено. Зверь пытался сбить его с ног. Парень, не оглядываясь, сильным пинком отшвырнул Арбогаста на дорогу. «Как это подло!» — крикнула Саяна. «Обижать ни в чем не повинного котенка!» Кот отлетел в сторону, рассыпая вокруг себя огненные искры. Уж он-то точно не был безобидным котенком. Тимофей понял, что уже видел прежде эти горящие огнем глазищи. Так вот кто набросился на него во время преследования красотки. Тут из-за угла с ревом вырулила машина Константина. Дверца на ходу распахнулась, и Саяна заскочила на пассажирское сиденье. Кот Арбогаст прыгнул следом за своей хозяйкой. Тимофей и Бельцев, умирая от ужаса, пробежали еще пару темных кварталов, пока путь им не преградила еще одна блестящая черная машина. Сергей с разбегу врезался в нее и свалился на асфальт. Тимофей перепрыгнул через капот и побежал дальше, но тут дверцы машины распахнулись. «Зверев?» — Тимофей узнал этот встревоженный голос. Он остановился и обернулся, тяжело дыша. В автомобиле сидели Лариса и директриса Елена Федоровна. Бельцев вдруг зарыдал. «Что случилось?» — испуганно воскликнула Лариса. «И почему вы не в академии?» — строго спросила Елена Федоровна. «Там что-то случилось!» — выпалил Бельцев. «В заброшенном доме в конце улицы Марат не выбежал! Он не успел! За нами гонятся!» Тимофей молчал. На него словно ступор нашел. Он молча провел рукой по своей шее и поднес ее к глазам. Его пальцы были испачканы чем-то красным и липким. Так вот что брызнуло ему на спину. «Это кровь?» — холодно осведомилась Елена Федоровна. Тимофей посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. Лариса выскочила из машины и схватила его за руку. «Кровь!» — подтвердила она. «Быстро в машину!» Мальчишки ввалились на заднее сиденье. Елена Федоровна вдавила педаль газа, и машина рванула с места. Но в этот момент ее что-то силой ударило сзади. Автомобиль директрисы подбросило над дорогой. Константин и Саяна настигли беглецов. Елена Федоровна прибавила скорости, и они сумели ненадолго оторваться от преследователей. Тимофей обернулся назад. Он увидел, как Саяна высунулась в окно и размахнулась, словно для броска. В ее ладони полыхнул огненный шар. Вспышка осветила все вокруг. Она прицелилась в беглецов и сделала мощный бросок. Тимофей не подозревал, что Елена Федоровна так хорошо управляется с автомобилем. Машина резко вильнула, и огненный шар врезался в деревянный фонарный столб и взорвался. Стойка фонаря рухнула на тротуар. Сумасшедшая гонка по ночному городу продолжалась. Саяна швырнула еще один шар. «Пригнитесь!» — резко скомандовала Лариса. Мальчишки сползли на пол. Машину сотряс взрыв. Заднее стекло разлетелось вдребезги. На головы парней посыпались осколки. Тогда Лариса тоже открыла окно и сама высунулась наружу. В ее руке возник шар голубой переливчатой энергии. Она размахнулась и метнула его в преследователей. Черная машина Константина резко ушла в сторону. Саяна чувствовала, чудом не вывалилась на дорогу. Шар пронесся по темной улице и с грохотом разнес запертый газетный киоск. Лариса швырнула еще один полыхающий шар. Он взорвался прямо перед капотом преследователей, и черную машину развернуло поперек дороги. Но глиняный великан сумел ее выровнять, и погоня возобновилась. Саяна запустила очередной огненный шар. Лариса ответила ударом на удар. Еще два взрыва прогремело на темной улице, ярко осветив окрестные дома. «А теперь держитесь!» — скомандовала Елена Федоровна и резко развернула машину. Они понеслись прямо навстречу Константину и Саяне. Голем не стал сворачивать. Машины неслись друг на друга. Лариса Аркадьевна высунулась в окно и швырнула полыхающий шар в лобовое стекло преследователей. Прогремел громкий взрыв. Крышка капота чужого автомобиля, кувыркаясь, взмыла в воздух. Машина резко слетела с дороги и снесла деревянный забор, за которым открылся крутой спуск. Поросший травой и кустарником склон уходил вниз на несколько десятков метров. Где-то далеко блестела узкая полоска реки. Машина Константина и Саяны покатилась вниз с обрыва, кувыркаясь, подскакивая на ухабах, сметая все на своем пути. Лариса и Елена Федоровна выбежали из автомобиля и остановились у пролома, наблюдая за происходящим. Тимофей вышел за ними следом. Перепуганный до полусмерти Бельцев остался в автомобиле. Вот черная машина со всей скорости врезалась в дерево и, наконец, прекратила падение. Она практически развалилась на две части, словно обняв половинками ствол дерева. Вспыхнуло пламя. В клубах черного дыма ни голема, ни Саяну не было видно. — Спустимся туда? — спросила Лариса. — Не вижу в этом смысла, — ответила Елена Федоровна. — Лучше уберемся отсюда поскорее. Мы весь город переполошили. В гадалки не ходи. Но сначала нужно съездить в тот дом и проверить, что там и как. Она вернулась к машине и села за руль. — Показывайте дорогу. — Нет, — завизжал на заднем сиденье Сергей Бельцев. — Не хочу, не надо! Елена Федоровна резко ухватила его за шкирку. — С нами вам нечего бояться, — жестко произнесла она. Лариса подтолкнула к машине Тимофея. Тот молча подчинился. Едва они сели, машина снова сорвалась с места. — Так что произошло? — спросила директриса. Бельцев был не в себе от ужаса. Тимофей понял, что отвечать придется ему. «Нас пригласили на вечеринку в старый дом на краю Клыкова», — сообщил он. «Но там на нас набросилась какая-то женщина. Она прячет лицо под фарфоровой маской, но на самом деле у нее вся кожа сожжена». Брови Ларисы изумленно взметнулись вверх. «Как она выглядела?» «Просто ожившая тьма. Ее плащ состоит из черных извивающихся щупалец. А еще на нее работает человек из жидкой глины. Она зовет его Константин. Это он сидел за рулем». Тимофей был уверен, что женщина не поверит ему и только накричат, но те хранили ледяное спокойствие. «Ты понимаешь, что происходит?» — Лариса взглянула на Елену Федоровну. «Эта тварь уже здесь». «Быстро работают», — кивнула директриса. «У меня дурные предчувствия». «Это как-то связано с кубками Ивана Грозного?» — спросил Тимофей. Директриса удивленно прищурилась. «Откуда ты...» «Ах, да», — вспомнила она, — «Ликой». Теперь Тимофей точно знал, что они в курсе всех его прежних похождений. «Связано», — кивнула директриса, — «и очень тесно. Вы не должны были покидать пределы Академии, и еще понесете за это наказание». «Мне кажется, с них и так уже достаточно», — мягко заметила Лариса. «Позже», — произнесла Елена Федоровна, — «сейчас нам надо разобраться с происходящим. Показывайте дорогу», — повторила она. Тимофею с трудом удалось вспомнить маршрут, но они быстро отыскали зловещий дом. Выбитая дверь валялась у крыльца. В доме стояла мертвая тишина. Директриса кивнула Ларисе, и женщины одновременно вытащили из-за пояса пистолеты. Тимофей нахмурился. Администрация Академии имела при себе оружие. Надо же. Но после побоища с огненными шарами он уже ничему не удивлялся. Женщины выбрались из машины, приказав мальчишкам оставаться в салоне, но Тимофей не стал слушать. «Не могу же я сидеть, сложа руки, когда вы идете навстречу опасности», — заявил он. «Твой приятель другого мнения», — Лариса кивнула на Бельцева, который полулежал на заднем сиденье в почти бессознательном состоянии. «Я не похож на него». «А 10 минут назад был очень даже похож», — сухо заметила Елена Федоровна. «Ладно, держись сзади. В случае чего сразу убегай». Тимофей молча кивнул. Но убегать он больше не собирался. Лучше уж сразу встретиться лицом к лицу с опасностью и покончить с ней, чем постоянно бояться и прятаться. Женщины бесшумными тенями скользнули в дом, он вошел за ними. Елена Федоровна нащупала на стене выключатель и щелкнула им. В помещении вспыхнул тусклый свет. Одна из лампочек покосившейся люстры оказалась рабочей. Тимофей едва не бросился обратно на улицу. Он увидел опрокинутое кресло, следы на полу, а в центре комнаты лицом вниз лежал Марат Таранов. Вокруг него все почернело от крови. — Боже! — поморщилась Елена Федоровна. — Мы опоздали. Они уже сделали свое дело. Сердце наверняка удалено. Лариса подтолкнула Тимофея к двери и вышла вместе с ним. — Не стоит тебе на это смотреть, — сурово сказала она. Директриса последовала за ними. — Вызвать полицию? — спросила Лариса. — Конечно. Но сначала осмотрим тут все, чтобы они не обнаружили ничего такого, от чего у нас возникнут неприятности. — Но это же улики, — возразил Тимофей. — Нельзя ничего трогать на месте преступления. «Мальчику уже ничто не поможет, и полиция не настигнет убийц. Слишком уж они неординарны. Но мы должны сделать все, чтобы пандемониум остался в стороне». «Это вторая жертва», — тихо произнес Тимофей. «Второе сердце. Для чего они собирают их?» Елена Федоровна задумчиво на него посмотрела. «Как вы можете?» — взвизгнул вдруг в машине Бельцев, выходя из оцепенения. «Убили моего друга! Я хочу, чтобы полиция поймала этих гадов!» «У нас есть свои секреты, которые лучше не знать представителям закона», — сдержанно ответила ему Лариса. «Но они начнут расследование, в этом будь уверен». «Так кто, говорите, пригласил вас в этот дом?» — спросила Елена Федоровна. — Одна из девчонок, — сказал Тимофей. — Ее зовут Саяна. Она тоже сидела в той черной машине. Это она бросалась огнем. — Из каких девчонок? — спросила Лариса. — Из учениц Академии. Лариса и Елена Федоровна озадаченно переглянулись. — Ты ничего не путаешь? — спросила Лариса. — Нет, он говорит правду, — подтвердил Бельцев. — Мы познакомились с ней во время первого урока в художественной студии. — Но... — Но в Академии нет учениц с таким именем, — недоуменно проговорила Лариса Аркадьевна. — И никогда не было.